Глава 17. Проснулся я от шума на тракте, похоже, там двигался караван. Шатер мой с тракта не разглядеть, за деревьями стоит, поэтому кроме шума никто спать мне не мешал. Парни бдили снаружи, вооружившись двуствольными пистолетами, которые на их фоне казались ружьями. Серафим и Камил на костре готовили завтрак. Встав, я искупался в реке, а вода холодная. Амулет показал, что рыба есть, но опасного ничего не заметил, так что, искупавшись, час тренировался с кинжалами, потом еще раз окунулся распаренный и, уже одевшись, перекусил. Яичницей с колбасой, как я люблю. Простая и сытная еда, да с молоком. После этого, собравшись, убрал слуг в щели, вышел на тракт. Караван давно прошел. Братья отметили, что село покинули несколько мальчишек с самыми обычными на вид удочками, деревянными ведрами, сделанными из плашек. Но пошли не в мою сторону, а в другом месте устроились, рассредоточившись по берегу. Один караван проходил в село, а то, что ночевал, уже ушел. Караваны встречные были. А вот по поводу моего интереса к реке, то она судоходная была. Я, когда к тракту направлялся, приметил, как ладья появилась. Длинные, по бокам ряд щитов, бородатые мужики в остроконечных шлемах, что блестели на солнце. На плечах заметны кольчуги, что ниже не вижу, но думаю, и там все в порядке. Весла мерно, но быстро мелькали. Шло судно ходка, да еще вверх по течению. Оказалось, за ладьей еще шли, а суда действительно на русские ладьи, похоже, были с фигурами на носу. Может, викинги, я в этой теме не особо хорош. Викинги, в моем понимании, то ли русские наемники, то ли нормандские. Это, видимо, тоже наемники или чья-то дружина, вооружены качественно и однообразно. Я еще когда ладью рассмотрел, повернувшись, вышел на берег, тут круче, 3 метра вниз лететь, и, встав с прямой спиной, стал с интересом их разглядывать, только плащ слегка колыхался на ветру. Левая рука на эфесе шпаги, другая уперта в бок у ремня. Так и смотрел на ладьи, из-за поворота уже 7-я появилась. Мачты мелькают, будет на что посмотреть. Хм, может, это вторжение? Угораздило же меня попасть. Используя амулет, мое сознание вознеслось над телом на километр. Да нет, своих встречают, вон пацаны-рыбаки радостно руками машут. Точно свои. И ладьи там к берегу подходят, первый уже пристал к причалу, сельских встречать выходят. К слову, село бревенчатым тыном было окружено. Из донжона вышла семья, заметно лучше одета, чем сельские. У мужика меч на боку, видимо, местные дворяне, хозяева земель встречают гостей. На одной из ладей на корме стоял воин с красным плащом и пристальным взглядом изучал меня, пока его судно проходило мимо. Я на него тоже смотрел, не заинтересовал, или генерал, или князь с войском, и стал рассматривать суда дальше. Их 17 я насчитал. Мне любопытно было, как специалисту по шелхам, смогу ли я из этих речных посудин что-то путное сделать, скрестив с камнями акра. Судя по всему, вполне смогу. Даже времени не так много уйдет. Маг, по сути своей, целый заводской комплекс сделает, создаст, что пожелает, или чему обучен, так что проблем не вижу. Вернувшись к тракту, я вышел на обочину и осмотрел лужи в разбитых колеях. Тут низина, болотистая местность. Дальше дорога поднимается к селу на холме. Я задумчиво осмотрел обе стороны. У села толпился народ, как там все перевозбуждены, а с противоположной стороны видно пару телег. Из какой-то деревни в село едут мешки с корнеплодами. Или на продажу, или оброк, то есть налог. По времени как раз так и должно быть. Вообще, мир этот мне все же мало подходит. Я на данный момент чем дальше, тем больше это понимаю. Почему? А силовых магических линий практически не вижу. Была одна, слабая и чахлая, не понимаю, как не заглохла. Вон в мире зеленым все этими линиями исчерпано. Если стоять на одном месте, вокруг 3-4 штуки рассмотришь. Там и дышится легче, чувствуется, что в том мире есть магия. А здесь? Как будто в гроб закатали ни одного отверстия. Хочется дышать, не получается. Вот и слуги говорили, что это плохой мир. Правда, без пояснений, но я с ними был солидарен. В принципе, жить я тут смогу, я так думаю, неинтересно. Скучно, но смогу, только желания как-то нет. В общем, сделав выбор, может быть, я позже назову поспешным, я достал машинку и, активировав произвольный поиск мира, как только он установился, активировал переход. Да, машинка без сомнений имеет сбой, снова произошел сброс координат одного мира и поиск нового, в который меня немедленно перенесло. В этот раз из светового дня, точнее утра, тоже в день. Я оказался в степи. Вокруг зеленые травы, степи, похожие на ханские. Горизонт открыт на множество километров. Покрутившись на пятках, я изучил этот горизонт со всех сторон. Небо пустое, шелхов нет, горы или возвышенностей тоже. Используя амулет наблюдения, мое сознание поднялось над телом, причем тело я контролировал, и осмотрелся. Степи есть. В одной стороне блестел водой какой-то водоем, но это все находки. Кстати, отметил, что к моему телу подбирается какая-то киса, хищник, без сомнения. Вернувшись в тело, я отбросил кису, что прыгнул на меня ударом воздушного кулака. Обиженно мявкнув, она отлетела и быстро убежала. Видимо, с магами уже имело дело. И да, похоже, магия в этом мире есть. Магических силовых линий хватало. Я бы даже сказал, что их с одного места видно больше, чем в мире зеленом. Это хорошо. Почему я покинул тот мир, где только что был? Да, без сомнений, я поспешил, но мне вспомнился как-то рассказ моего последнего учителя, архимага. Тот, когда тестировал машинку для перемещения, еще не зная все ее возможности, попал в один мир бедной магии, мир средневековья без магии, и планета тянула из него все силы и соки. Он тогда сильно ослаб, сбежав, потом 2 года восстанавливался. У него даже каналы изувечены были, дар едва в разнос не пошел. Получается, мир, где был архимаг, убивал его. Я и подумал, не он ли это? Пусть координаты мира не совпадают, но раз сбой, может и данные координат неверные. Ну и немного испугался. Я настолько привык к магии, что уже не мог без нее. Черт возьми, я магии зубы чистил, извините, задницу подтирал. Специальное заклинание для этого было. Главное не перепутать. Шучу. Я боевик, строитель, лекарь, создатель. И всего этого лишиться, потому что эта дурацкая машинка закинула меня в такой мир? Ну уж нет. Вот я и поспешил сбежать. Да, на бегство похоже, но осознанное бегство. Лучше не рисковать. Вот этот мир мне нравился куда больше и дышалось легче. Я достал Ольгу, и та, покрутившись вокруг меня, принюхиваясь, довольно кивнула. «Хороший мир, хозяин!» «Это да», — согласился я, доставая один из баркасов и удерживая рукой, чтобы ветерок не унес. Удерживал с трудом, так что, оттолкнувшись, перелез через борт, и пока судно неслось над травой, складной киль прижимал стебли. Слышался шелест, но судно набрало скорость, бегом бы уже не догнал, и это еще ветерок не сильный. Я также достал братьев и остальных девчат, и пока они под командованием Ольги наводили на судне порядок, поднял судно 50 метров, разложил складной киль и, поставив парус, братья помогли, полетел, куда глаза глядят. Найдя более сильный поток над собой, поднялись к нему, и он был над нами, в сущности, какая разница, куда лететь, мы полетели навстречу приключениям. Это я так думаю, а там как кривая вывезет. Высота 300 метров, Руслан на месте рулевого, Тагир вперед смотрящий. А я прошел в каюту, что приготовили девчата. Поел я только что в прошлом мире, и получаса не прошло, выспался, поэтому был свеж и готов к работе. Ею и занялся. Каюта была одноместная, койка, над ней шкафчики подвесные для вещей. В углу окна складной столик, столешница поднималась и ставилась на упор. В углу у двери небольшой шкаф. Именно на столик я и положил машинку для перемещения, и, включив зрение чародея, стал внимательно изучать этот сложный амулет. Ну не знаю, на вид все в порядке, однако почему-то идет сбой. Придется каждое плетение внимательно изучать и тестировать. На одно плетение уйдет около часа, а то их тут 1500. Даже чуть больше. Хорошо, в опции по поиску миров всего 300 плетений, поменьше работы. В общем, я отключил одно плетение, открепил, достал его из машинки, увеличил и внимательно стал изучать, проверяя некоторые петли. Так час и прошел. Это плетение в порядке, я вернул его на место, закрепил, протестировал машинку и собирался заняться следующим, как раздался крик вперед смотрящего. Убрав машинку в щель, я прошел на палубу. «Кочевники», — озвучил я очевидное. «На хансов похоже». Кочевье, мимо которого мы пролетали, вспугнув табун лошадей под нами, уже за кормой осталось. Ох, там и переполошились, заметив нас. В судно полетели какие-то заклинания, в большинстве боевые. Что-то я не заметил, чтобы духов использовали. У них что ж, шаманов нет? Но защита судна, усиленная ранее мной, все отбил, и мы спокойно скрылись. Люди и маги есть, уже хорошо. А впереди по курсу вырастала полоса леса, во весь горизонт и какое-то поселение, окруженное тыном. Вот и пообщаемся с местными. Тут, похоже, граница степей и кочевников. Я использовал дальнее видение, в большинстве жителей поселка европейского и славянского вида. Ну и там встречались хансы, видимо, из тех, что ассимилировались. Мы пошли на посадку, скинув якорь, пока тот не закрепился. Я убрал слуг и баркас и, поправив ножны шпагу, уверенным шагом направился к поселению. Надеюсь, там меня дозорные не рассмотрели. Особой уверенности не было, до поселения 5 км, а дозорные наверняка магические бинокли имели. Я понял, что не ошибся, заметив конный отряд, что направлялся в мою сторону от поселения. Трава высокая, моего роста, молодая, видно, стоячая. Или весна, или начало лета. Получалось, у меня шляпа над ней плыла, однако рассмотреть меня смогли, довернули, охватывая, стали сближаться. В этом месте трава не примята, как в других. Сильно в стороне я приметил небольшой табун, что охранял несколько хорошо вооруженных пастухов. Насчет амулетов не знаю, но кинжалы и луки были. У кочевников такой же набор, плюс маленькие круглые щиты. Кстати, проскочили быстро, и если я еще смог визуально понять, чем по мне били, то отсканировать, что использовали из амулетов, не успел, да и вспомнил об этом поздно. Улетели за зону работы амулета сканирования. А тут я мог его использовать, но пока не стал. Если засекут, то посчитают агрессией. А я пока никуда не торопился. Успел остановиться и вытоптать пятно травы, чтобы меня рассмотрели во всей красе. Однако дальнейшее меня возмутило до глубины души. Прилетела петля веревки от одного из всадников, местное лассо, ловко брошенное, но когда оно падало, то было перерублено мгновенно выхваченной шпагой. Вообще поселенцы выглядели... Да обычно они выглядели, одежда явно ручной вышивки, шляпа плетеная, как бы не из той травы, что меня окружает. Оружия вот много, но это понятно, граница со степями и кочевниками рядом. Вроде в том кочеве были люди европейского типа, возможно, и рабы. Я замер со шпагой в руке, но в меня тут же полетели два новых лассо и пытались отработать боевым амулетом. Фаербол, пусть и слабый. Его отбила защита, веревки я перерубил и сам поработал боевыми амулетами. 3 секунды, и в живых осталось только я и лошади. Не люблю, когда меня пытаются в рабство захватить или убить, а обе попытки явно были. Так что из 18 всадников не выжил никто. Я достал баркас, смысла прятать его уже не было, и пока слуги быстро собирали трофеи и прогоняли лошадей, баркас хорошо загрузили с горкой, пришлось по вещам и оружию к месту рулевого подбираться, а ветерок нес к поселению. Там я уже поднялся ввысь на километровую высоту и полетел дальше, оставив степи за спиной. Лес недолго длился, дальше возделаны поля с лентами рек и пятнами озер. Зеленые массивы лесов, поселения, городки, вполне такое цивилизованное государство, вроде мира зеленый. Так что через час я приметил крупный городок и, облетев его стороной, совершил посадку. Девчат к тому моменту перебрали трофеи и складировали в 3 безразмерные сумки. Это для продажи, чтобы местные деньги получить и не использовать свои монеты, которые явно привлекут внимание. История, конечно, некрасивая получилась, но я вообще-то защищался. И меня учили всегда на агрессию отвечать адекватной агрессией. Око за око, зуб за зуб – для меня это не пустые слова. Так что в моем понимании я вполне правильно отреагировал. Пытаются убить – убей в ответ. Я же не отморозок, не мучаю, не убиваю ради своего удовольствия. В общем, забыли, всякое бывает, чего переживать из-за чепухи. Пока летели, я изучил все магическое среди трофеев. Да, я в шоке. Нет, плетение знакомое, школа явно одна, но тут явная деградация магического искусства. Практически все амулеты 5 уровня сложности, да и то настолько слабые, что и до 5 едва дотягивают. И всего 2 амулета 4 уровня. 16 боевых артефактов, 18 амулетов защиты, один как раз 4 уровня, несколько дальнего и ночного видения, несколько бытового для личного применения. И всего один лекарский, похоже, у старшего был, пусть и 5-го и изувечен до предела, но работает как малое исцеление из военного комплекта, используется для заживления ран на поле боя, чтобы раненый выжил и потом лекари доделали работу. Только изменен и работает не в полную силу, в общем, хлам. Совершив посадку опушки леса, до дороги к городу тут с 0,5 километра. Я убрал баркас, трофеи ранее убрал, слуг тоже и уверенным шагом направился к дороге. Пока день, нужно побывать в городе. Пока летел, я переоделся, решив, что выдавать за дворянина пока себя не буду, поэтому переоделся под сельскую мальчишку. Но из обеспеченной семьи. Обувь подобие мокасин. С виду выглядит так себе, соответствует образу, но внутри мягкие и удобные. На голове плетеная шляпа, трофей с бандитов из поселения, что на меня напали. Раз напали, то точно бандиты. Шел я легкой походкой, придерживая потрепанную на вид котомку, на самом деле безразмерную сумку с привязкой. До города 10 километров, близко подлетать я опасался, хотя шелх точно заметили. Я когда изучал местных внизу на предмет одежды и внешнего вида, отмечал, что они показывали в сторону шелха пальцами. Информация может разойдется, только вряд ли ее свяжут с пацаном 11 лет, к тому же немым. А как мне скрыть незнание языка? Пока сделаем вид, что говорить не могу. Это когда добуду знания, проблема с общением уйдет в небытие. Дорога отнюдь не пуста. Я как-то у леса сел, сделал хитрость, перелетел низом над верхушками, чтобы пешком меньше идти. Мой спуск не могли не заметить, пусть с другой стороны леса ищут. На контакт я пока не планировал выходить, вначале изучу этот мир. Добежав до тракта, я посмотрел на крестьян, что стояли на обочине и что-то оживленно обсуждали. Чуть в стороне карета стояла, там несколько мужчин, один явно возница и 2 с саблями. Дворяне, видимо. Одеты вот только однотипно. Похоже, офицеры. Подходить к местным я не стал, они явно не спешили дальше в сторону города, так что пошел пешком по обочине. Чуть позже карета нагнала меня. Разбежавшись, я аккуратно запрыгнул на задок, и сидевшие внутри не почувствовали, что им пассажира прибыло. И ждал, когда мы доедем до окраин города. Кстати, нам навстречу конный отряд попался, 100 голов. Они спешно направлялись к тому месту, где я шелх спускал с высоты. Ничего, лес прочешут, ничего не найдут и успокоятся. Я ехал это быстрее, чем пешком идти, хотя и очень тряско, пока не приметил город впереди. К слову, крепостной стены не было, видимо, она осталась в центре, город разросся довольно сильно. Когда до въезда осталось 100 метров, там шлагбаум, поднятые солдаты, проверка на въезде, я спрыгнул и, перейдя на обочину, направился дальше уверенным шагом. Плату брали явно транспортный налог, меня же пропустили, даже не посмотрев. Подслушанный разговор только подтвердил предположение, этот язык мне не знаком. Чем-то на республиканский из мира зеленый похож, но общими интонациями. Я же, войдя в город, зашагал по улочке, поглядывая, чтобы никому под ноги не попасть, и с интересом крутя головой. Город как город, только непонятно, что прохожие говорят. Амулет-сканер работал постоянно, я поглядывал на показания. Да, как все печально. Деградация налицо. Пока так, на глазок, когда дошел до центральной площади, где был замок и, похоже, мэрия, просветил их и не нашел ничего выше второго уровня. Да и эти поделки под второй уровень всего 2 штуки, причем обе, похоже, у местного властителя. То ли наместника, то ли хозяина земель. И, скорее всего, это не столица, на провинцию больше похоже. Еще я отметил, что все же привлекаю внимание. Да, шляпой. Такие в городе не носят, но у крестьян на телегах они были. Может, это показывает мой статус, что я не городской, а деревенский? Поди знай. Покинув площадь, я прогулочным шагом направился дальше, жуя пирожок с клубникой. Мне Серафима их много напекла. Не сразу, но я обнаружил, что нахожусь в торговом квартале. Чуть дальше многоголосо шумел рынок. А тут магазины и лавки, да еще, похоже, с товаром магического назначения. Продавцы все одаренные, как я заметил. Пройдя в открытую дверь ближайшей лавки, я достал из-под сумка на ремне один из местных амулетов. Привязок у них нет, я уже проверил. Да накопитель подзарядил. Ну и вопросительно посмотрел на продавца. Что тот скажет? Дальнейшее меня шокировало. Тот достал магическую лупу и стал разглядывать амулет. Он защиты оказался, попался под руку 4-го уровня. И что это, представление для деревенского мальчишки, или он не умеет использовать магическое зрение? Странный продавец. Однако, бросив на меня быстрый взгляд, ясно, будет кидок, отсыпал горсть меди и 1 серебряную монету. Молча сгребая все это на ладонь, убрал в подсумок и вышел из лавки. Мы так и не обмолвились и словом. Вряд ли мне дали хотя бы половину, но для меня ценности эта поделка не имеет. Зато местные деньги теперь есть, а то с прошлых трофеев всего 10 медных монет. Одно дело сделано, сейчас стоит найти донора, который поделится знанием языка. Пока с этим проблемы. Как оказалось, такая проблема не проблема вовсе. Я приметил особняк в жилом районе, сканер показывал, что хозяин один, и маг, одаренный средней силой 5-го уровня, защита магическая. Но я прошел ее, практически не заметил. Даже не остановился на взлом, на ходу это сделал. Хозяина дистанционно усыпил, еще пока шел по дорожке от ворот. Прошел в дом и, приложив к голове блоки снятия слепка памяти, стал ожидать, пока пройдет процедура, с интересом осматривая и изучая донора. А тут было на что посмотреть. Для начала маг-инвалид в кресле, застаревший повреждение позвоночника. Тут что, такое не лечит? И только использовав диагноз, слепок памяти я уже снял, понял, что в повреждении есть какие-то частицы, препятствующие восстановлению. Как у моей шпаги или кинжалов, но слабее. В общем, я этого мага не знаю, за что ранение получил тоже, но в качестве оплаты я вылечил ему позвоночник. Для моего амулета это не проблема. Теперь сможет ходить. И покинул особняк. Пришлось поспешить. Через ворота женщина с корзиной прошла. Похоже, прислуга с рынка возвращается. Она в дом зашла, я вышел на улицу и направился дальше. Нужен трактир, номер снять, и там поработаю с амулетом-переводчиком, вложу в него знания этого языка. Из первого трактира меня немого прогнали, из второго, впрочем, тоже. Видимо, доверие не внушал. Плюнув на все, добрался до другого жилого района. Меня густые сады интересовали. Нашелся такой на территории явно дорогого особняка. Тут точно непростая семья живет. Перебравшись через кованую ограду, на магическую сигнализацию внимания не обратил, она меня не увидела, и забравшись в декоративный кустарник, увлекся работой с переводчиком и слепком памяти. Очнулся, когда закончил, и отрядом слышно сосредоточенного сопения. Чужого. Подняв голову, я посмотрел на девочку примерно моих физических лет, что стояла за моей спиной и, нагнувшись через плечо, внимательно смотрела, что я делаю. Девочка одаренная, точно силы не скажу, где-то 6-й уровень, но инициирована, и магическое зрение явно работает, если та видела, что я делаю. Сидя на месте, я удивленно спросил. «А чего это у тебя уши острые?» То, что она дворянка, и это ее семья проживает в особняке, было понятно по одному только ее внешнему виду. Девочка была блондинкой, очень красивой для своего возраста, но с каким-то хитроватым выражением на лице. Уши небольшие, но верхушки действительно заострены. Всем своим видом на лисичку смахивала. Дорогое платье, босоножки, юбка не короткая, ниже колен. Локоны белокурые. В общем, кавай, вот ее вид. Лет через пять парни у ее ног штабелями будут валиться. А так как переводчик был активен, включен, то и перевел мгновенно под движение моих губ. Та даже замерла на секунду, но все же ответила, значит, амулет работает. Это у меня от мамы, она дитя леса. Эльфа? Альф. Поправила та меня и тут же обрушила шквал вопросов, но очень любопытная. А что это у тебя? Что ты делал? А почему ты говоришь одно непонятное, а та штука у тебя в руке говорит понятно? Ты маг? Я одаренный. Чтобы стать магом, нужно сдать экзамен по специальности. Эта штука у меня в руке называется амулет-переводчик тип 3. Ранее использовался в дипломатическом корпусе. Я снял слепок памяти одного мага, у него повреждения были позвоночник, я вылечил их ему. За знание языка. Сам учить не хочу, поэтому внедрил в амуле, чтобы можно было общаться, а то немым притворялся. Мой ответ был вполне честен, а вот девочка нахмурилась и пояснила сердитым тоном. Мой папа — ректор магической академии, ну и он не умеет такие амулеты делать, ты лжешь, украл его у кого-то. Хочешь так считать — считай, с улыбкой сказал я и, встав, начал отряхивать штаны. Ну, мне пора, пока. Я сейчас охрану позову, сказала и замерла, беззвучно открывая и закрывая рот, плетение тишины, скостованное одними пальцами. Отличная вещь, я же, перемахнув через ограду, вскоре скрылся в дальнем конце улицы, направляясь к рынку. Там я продам все трофеи, нечего щель барахлом захламлять. Отбежав от района, где произошла эта встреча, подальше, двигаясь прямиком к рынку, быстрым шагом, но не бегом, я размышлял. Об эльфах мой учитель ничего не говорил, его, конечно, позабавили мои служанки, но не более. Вообще он мало о своих приключениях рассказывал, только особые случаи. Некоторые я уже описывал. Народности других миров мы как-то не касались, и я думал, что везде люди, а вид моих девчат-духов — это плод моего воображения, а тут гляди чего. Эльфы есть. Этот мир мне уже начинает нравиться. Хоть посмотрю на живых эльфиек. Об этом я и размышлял, пока шел, при этом крутя головой. Вдруг эльфов увижу. Однако по пути к рынку, да на нем самом, я кроме людей так никого и не увидел. Печально, но надеюсь, шанс еще будет. Оно понятно, эльфов тут мало, если вообще покидают свои леса. Тот факт, что у ректора Академии магии жена эльфийка, говорит о многом. Вышла замуж за сильного мага, а ректор по определению должен быть сильнейшим в силе и знаниях. Так что неудивительно, что он себе такую жену отхватил. Но и то, что между людьми и эльфами могут быть дети, видел собственными глазами. Тем более девочка одаренная и не слабая. Ничего, до вечера помолчит, дальше плетение само спадет. По дороге я снял слепок с одного мага, он был в форме офицера стражи. И накинув его личину и ауру, а то деревенскую мальчишку точно кинут, нашел перекупщик и на его глазах стал освобождать 3 безразмерные сумки. Похоже, тут таких не было, вон как покупатель жадно смотрит на них. «Господин Гарх, вы не продадите мне такую сумку?» Я не представлялся, но, похоже, торговец отлично знал этого офицера. «Почему и нет?» — пожал я плечами. «Сначала это барахло бери, потом насчет сумки поговорим». «Продать не проблема, простейшая без привязки. Я такую делаю за 10 минут. Именно делаю, хотя подготовка занимает продолжительное время. Например, нужна кожаная сумка, обработать ее специальным составом из зелий. Это заготовка, их и 1000 можно держать в щели. Ну и накладывание плетений. Вообще вязать это плетение и внедрение в сумку может весь день занять. Но я нашел среди своих изделий древних магов амулет копирования. И забив в его память это плетение, просто внедрял в основу сумки. Подключал накопитель из кварца, он во шве, не видно, и готова сумка, пользуйся. Так что я мог 1000 за день наделать. Тяжело, с утра до вечера, без перекуров, но вполне возможно. У меня как-то один раз был такой аврал. Так что эта сумка особой ценности не представляла. Продам без проблем, у меня еще есть в запасе. А так все барахло, а я магические предметы отдал, и оружие, даже седла были сняты с лошадей. Тут купил за 5 монет золотом и 7 серебром. Из них 3 монеты золотом за амулеты. Ценятся они тут. Потом и сумку продал. После недолгого торга ушла за 16 монет золотом. Мощный торгаш, я начинал с 50. Мне с таким монстром торговли просто не совладать. Надо будет пометить эту лавку и больше сюда не ходить.